Да, теперь он невольно надеялся, что от него больше не потребуется придумывать неординарное. Поэтому, когда неординарное стало происходить помимо него, за дверью и за окном, он поначалу тоже невольно старался не придавать ему значения. А за окном что-то стало посверкивать и потрескивать. Но аспирант даже и не подумал подойти к нему и на всякий случай глянуть наружу. Потом за дверью послышался гулкий топот ног. Загрохотал вблизи и прокатился по коридору мимо лаборатории. Сквозь топот даже послышалась команда: «Быстрее, быстрее, мужики!» Но аспирант только вспомнил пробежавших от огня антилоп и подумал, что как только все куда-нибудь убегут и исчезнут, так надо будет сразу сделать вылазку в соседнюю комнату и оттуда позвонить домой. Да, это были две минуты в жизни аспиранта, когда он решительно отказывался воспринимать какое-либо развитие событий. Возможно, он просто устал от обилия впечатлений и их удельной плотности. Как он подумал, так и сделал. Когда за дверью все окончательно стихло, он приоткрыл ее и вышел в коридор, который до сих пор ярко освещали фирменные плафоны империи. Он открыл соседнюю дверь ключом, который вручил ему накануне лично товарищ полковник. Ординарный ключ теперь висел для конспирации на вахте в проходной. Вошел. Потом аспирант просто взял и включил свет и двинул к телефону, который стоял на подоконнике. Там он, наконец, подняв телефонную трубку, невольно глянул наружу. Сначала он увидел то, что посверкивало на заднем плане. Там просто-напросто разгорались два трейлера, стоявшие в плотном ряду дальнобойных грузовиков. Огонь попыхивал вверх из узких щелей между машинами. Вокруг трейлеров суетились черные люди, похожие на очень крупных муравьев, и направляли на языки пламени то криво, то прямо белые дуги пены. На переднем плане, под самым окном, почти под самым козырьком корпуса, одиноко стоял трейлер, которому не угрожала никакая опасность. Прижав совершенно немую трубку к уху, аспирант со смутным недоумением смотрел на этот трейлер, пока не услышал далекий оклик. Потом, впоследствии, он мог сказать, что оклик донесся не из трубки, а откуда-то, почти отовсюду. Услышав его, аспирант вдруг увидел, что происходило в мире, невидимом за его спиной. Невидимое отразилось на самом переднем плане, на оконном стекле. Ударная сила врага стремительно и беззвучно приближалась к нему, взлетела над ним. Аспирант увернулся. Был короткий ореховый хруст телефона, принявшего удар. Аспирант пнул ногой в пятнистую маскировочную массу. Она дохнула грозно, но стала отваливаться назад, сметая со стола черной милицейской дубинкой всякие пузырьки и пробирки. Досталось и дорогому прибору, присланному империи. Пятнистая масса оказалась тем самым невысоким и лысоватым охранником, который было время справлял свой день рождения. «Слишком легкая победа», — мелькнула мысль у аспиранта. Он схватил со стола большую колбу с дистиллированной водой и хотел было превратить сосуд в уже привычное оружие, страшный цветок с прозрачным оскалом. Охранник, опять грозно дохнув, поднялся на ноги. «Соляная кислота», — прошипел аспирант. «Всю рожу сожгу тебе, козел!» Черная милицейская палка повисла концом вниз. «Ломоносов!» — морщился и щурясь, — сказал охранник с улыбкой. «А я думал, бандит забрался. Тут же нельзя. Ты видел, что на улице творится?» Аспирант едва не обернулся к окну. «На этих, сук, работаешь, гаденыш!» Не поддался он на маскировочный обман. «Зря обижаешь!» — каким-то гаснущим голосом пробормотал охранник. «Объяснять тебе долго, Ломоносов. Придется мне тебя заарестовать для твоей же пользы». Он приложил дубинку в левую руку, а правой, потеребив кобуру, вынул пистолет. «Как тогда?» — немного неуверенно добавил охранник, но тут же грозно кашлянул. «Так, поставь эту банку обратно и иди сюда, ко мне». «Слишком легкая победа», — удивляясь, подумал аспирант. «Тебе показать разрешение на ночную работу?» — невольно потянул он время, глядя на черные дульцы. «Сейчас покажешь».